К концу четвертого дня ас умер, и я понял, что означали четыре профессорских пальца. Профессор отпустил асу четыре дня жизни, и приговоренный к смерти ас послушно скончался в назначенный ему срок. Мы с Гашкой остались вдвоем. Это не значило, что мы все время находились наедине. В посетителях недостатка не было. Каждое утро во время обхода заходил старший врач. Нам делали перевязки, приносили пищу. Сестры забегали осведомиться, как мы себя чувствуем, заглядывали санитары. Но все же большую часть времени мы проводили вдвоем. Гашки пытался со мной разговаривать, но я отмалчивался, делая вид, что еще слаб, и мне трудно говорить, хотя на самом деле с каждым днем чувствовал себя все лучше и лучше и ощущал в себе достаточно сил для того, чтобы убить этого изменника. Гестаповцы посещали Гашки ежедневно и каждый раз выуживали из него что-нибудь новое. Наконец он исчерпался. Лейтенанту приходилось писать все меньше и меньше. Гашки выложил все, что мог заметить и запомнить, но мне казалось, что у гестаповцев и у Гашки имеются еще какие-то виды друг на друга. Однажды вечером в палате снова появилась госпожа Янковская. Я так и не мог понять, что она делает здесь в госпитале. Она ходила, конечно, в обычном белом халате, но медицинской практикой, по-видимому, не занималась. Иногда она отсутствовала по несколько дней, а иногда толклась по несколько часов в палате без всякого дела, не опасаясь, что ее безделье будет замечено. Вообще она держалась как-то особняком от всех остальных немцев, работавших в госпитале. Она молча села возле меня и по своему обыкновению принялась смотреть куда-то сквозь стену. В палату доносился уличный шум. Гашка как будто дремал. Я рассматривал Янковскую. Было в ней что-то неуловимое и необъяснимое, чего я не встречал и не замечал в других женщинах. У меня было такое ощущение, точно она, подобно осьминогу, все время водила вокруг себя незримыми щупальцами. «Вы знали когда-нибудь настоящую любовь?» — внезапно спросила она меня по-английски. Здесь, в госпитале, она предпочитала разговаривать со мной по-английски. «Конечно», — сказал я, — «какой же мужчина в мои годы? Мне 30 лет, меня ждет невеста». «Нет, я говорю не о добропорядочной обычной любви», — настойчиво перебила меня Янковская. «Любили ли вы когда-нибудь женщину так, чтобы забыть разум, честь, совесть?» Мне подумалось, что она затевает со мной игру, которой я неминуемо должен пасть ее жертвой. Однако ее следовало разочаровать. «Не знаю», — неуверенно произнес я. «Вероятно, нет. Я еще не встречал такой женщины». Я подумал, нельзя ли будет бежать с ее помощью. «А вы могли бы меня полюбить?» — шепотом вдруг она спросила с неожиданной откровенностью. «Забыть все, если бы я согласилась для вас...» Я повернул голову в сторону Гашки. «Он сопел. Должно быть, он спал». «Он спит», — небрежно сказала Янковская. «Да он и не понимает». «Как знать», — недоверчиво ответил я, и, желая выгадать время, добавил, «мы еще поговорим». «Настоящие мужчины не раздумывают, когда женщины задают им такие вопросы», — недовольно произнесла Янковская. «У меня еще не прошла лихорадка», — тихо ответил я. «Кроме того, здесь темно, и я не вижу, не смеетесь ли вы?» «Вы правы», — сказала Янковская. «Сумерки сродни лихорадки». Она встала, подошла к двери и зажгла свет. «Вы спите?» — громко спросила она, по-немецки обращаясь к Гашке. «Нет», — отозвался тот. «Мы еще не ужинали». Янковская усмехнулась. Достала из кармана халата плитку шоколада, разломала ее и дала каждому из нас по половинке. «Спасибо», — поблагодарил Гашка и тут же принялся за шоколад. «А что же вы?» — спросила меня Янковская. Я покачал головой. «Мне не хочется сладкого». Янковская внимательно посмотрела мне в глаза. «Ничего, вам захочется еще сладкого», — сказала она и кивнула нам обоим. «Поправляйтесь». И, не прощаясь, ушла из палаты. «Такие бабы!» — одобрительно сказал Гашке. «Вкуснее всякого шоколада». Утром гестаповский майор пришел к Гашке без своего помощника. Записывать было уже нечего. Майор сел против Гашки. «Как вы себя чувствуете?» — спросил майор. «Отлично!» — сказал Гашка. «Вы счастливо отделались!» — сказал майор. «Меня сохранили Бог и фюрер!» — ответил Гашка. «А что вы собираетесь делать дальше?» — спросил майор. «Все, что мне прикажут фюрер и вы, господин майор», — ответил Гашка. Майор помолчал. «Вот что», — сказал он затем, — «мы подумали о вас. Мы дадим вам возможность проявить себя настоящим немцем».